Эйлин вошла быстрыми, решительными шагами. Эффектный золотисто-коричневый костюм с темно-красными пуговками подчеркивал красоту ее фигуры. На голову она сегодня надела маленькую коричневую шляпку с длинным пером, которая, по ее убеждению, очень шла ей. Шею охватывала тройная нитка золотых бус. Руки ее, как обычно, были затянуты в перчатки, маленькие ноги обуты в изящные башмачки. Выражение глаз у нее было какое-то ребячески печальное, что она, впрочем, всячески старалась скрыть. «Любимый мой!» — воскликнула она, протягивая руки к Фрэнку. «Что случилось? Мне так хотелось вчера вечером обо всем расспросить тебя. Неужели правда, что тебе грозит банкротство?» Отец и Оуэн говорили об этом вчера. «Что именно они говорили?» — спросил Каупервуд, обнимая ее и спокойно вглядываясь в ее тревожные глаза. «Ах, ты знаешь, папа очень зол на тебя. Он подозревает нас...» Кто-то написал ему анонимное письмо. «Вчера он подверг меня форменному допросу, но из этого ничего не вышло. Я все отрицала. Я уже два раза приходила сюда сегодня утром, но тебя не было. Я так боялась, что отец увидит тебя раньше, и ты проговоришься». «Я? Эйлин?» «Нет, конечно, нет, я этого не думала. Впрочем, я и сама не знаю, что я думала. Мой милый, я в такой тревоге, я всю ночь не спала. Я считала себя более сильной, но в душе так беспокоилась за тебя. Знаешь, что он сделал? Посадил меня в кресло возле своего стола прямо напротив окошка, чтобы лучше видеть мое лицо, и показал мне это письмо. В первую минуту я опешил и теперь даже не знаю, что и как отвечала ему». «Что же ты все-таки сказала?» «Кажется, я сказала, какое бесстыдство — это ложь. Но сказала не сразу. Сердце у меня стучало, как кузнечный молот. Боюсь, что он все понял по моему лицу. У меня даже дыхание перехватило». «Твой отец умный человек», — заметил Каупервуд. «Он знает жизнь». «Теперь ты видишь, в каком мы трудном положении? Еще слава богу, что он показал тебе письмо, а не вздумал следить за домом. На это ему, верно, было слишком тяжело решиться. А теперь он ничего не может доказать, но он все знает, его не обманешь». «Почему ты думаешь, что он знает?» «Я вчера виделся с ним». «Он что-нибудь говорил тебе?» «Нет, но я видел его лицо. С меня было достаточно того, как он смотрел на меня». «Милый мой, мне ведь очень жаль отца». «Разумеется, мне тоже. Впрочем, теперь уже поздно, об этом надо было думать раньше». «Но я тебя так люблю». «Ох, дорогой мой, он мне этого никогда не простит, он меня обожает, он не должен знать, я ни в чем не признаюсь, но, о боже, боже!»